Кровь 8. Выбор. Дорогой, извини, это все моя вина. Нет, ты сделал все, что мог. Мать обнимает отца, стараясь поддержать его, в то время как он повесил голову. София, я хотел бы быть рядом с тобой до тех пор, пока ты не станешь взрослой, но не смогу. Прости своего жалкого отца. Отец осторожно обнимает меня. Это, насколько я помню, первый раз, когда он обнимает меня, но я чувствую его любовь ко мне. Мать взяла меня на руки и поцеловала. Если честно, то отношения между родителями и детьми для меня не так значительны. Поскольку у меня есть память из прошлой жизни, то я не могу чувствовать эти отношения как что-то значительное, как не пытаюсь. Поэтому-то я и чувствую себя несколько виноватой, когда на меня изливают свою любовь. Но когда я думаю о том, что все это может закончиться, меня наполняет сожалением. Я должна была побыть с ними подольше. Я все еще не сумела им никак отплатить за заботу. Наверное, из-за того, что у меня есть память о прошлой жизни, им кажется, что я холодна с ними. Если бы я больше контактировала с ними, то наверняка сумела бы и больше привязаться к ним. Тогда, наверное, мы бы стали настоящими родителями и ребенком, но уже слишком поздно. Мирозофис, Найрия, позаботьтесь о ней. Да. Да. Мирозофис и Нория вытянулись, услышав голос отца. Оба они сменили одежду с одежды слуги на ту одежду, которую носят обычные люди в городе. Используя неразбериху, которая сейчас царится в городе из-за вторжения врага, они постараются выдать себя за семейную пару, чтобы помочь мне бежать. Если меня примут за обычного ребенка, то, возможно, я смогу спастись. Это единственное, что загнанный в угол отец сумел предпринять. Кроме нас и старых слуг, в особняке не осталось никого. Все смешались вместе с телегами с урожаем и покидают город. Но вот за мной и матерью ведется жесткая слежка. Поэтому единственный шанс на побег – это воспользоваться неразберихой. И кроме как спасти своего ребенка, мать не может делать ничего, даже сама спастись, так как ее часто видели с отцом, и ее лицо всем известно. Даже для меня, смогу я скрыться или нет, это вопрос везения. А мои мать и отец точно не выживут. Так что это последнее прощание. Все, кто остался сейчас в особняке, это старые слуги, которые решили умереть вместе с отцом и матерью. Молодых слуг в приказном порядке заставили отправиться подальше. Амирозофис и Найрия остались с нами до самого конца. Вот почему такое важное задание, как мое спасение, было доверено именно им. Я думаю, что отец знает, что Мирозофис боготворит мать. Именно из-за того, что знает, он ему и доверяет. Мирозофис тоже это понимает, и потому служил отцу еще преданнее. Поскольку я никогда не чувствовал любовь, я не понимаю, что чувствует отец и Мирозофис. Но между ними есть определенное доверие. Я обязательно защищу госпожу. Да, надеюсь на тебя. Мать обняла меня и Найрию, заливаясь слезами. Отец, который осторожно передал меня Мирозофису, его руки в этот момент слегка тряслись. И вот я распрощалась со своими родителями. После этого я больше никогда не смогу их увидеть. Когда мы вышли с черного входа, огонь уже разгорался у ворот города. Мы влились в толпу бегущих людей. Следуя за толпой, мы последовали к воротам, чтобы выйти за пределы города. Но солдаты врага уже стоят у ворот, через которые нам надо пройти. Мы вырвемся. Мирозофис схватил Найрию за руку и, вытащив ее из толпы людей, направился в аллею. И тут мое чувство присутствия сработало. Стоп! Я сказал стоп! Тень появилась в глубине аллеи. С обеих сторон аллеи появились люди. По 4 с каждой стороны. Наверное, они следили за нами с тех пор, как мы покинули особняк? Отчаянная ситуация. Но вот только что-то странное. Вы кто? Мы не обязаны отвечать. Защитить ребенка. Цель ребенок. Забрать. Люди, которые стояли в одном конце аллеи, бросились к людям, которые стояли в другом конце аллеи. Я, конечно же, не знаю всех обстоятельств, но, похоже, эти люди из разных организаций. Может быть, удастся сбежать, воспользовавшись данной ситуацией? Вот только все надежды сразу исчезли, поскольку приближающийся человек проткнул Найрию. Найрия! Отдай ребенка! Острие меча, которое метнулось к Мирозофису, было отбито человеком с другой стороны. В тот же момент Мирозофиса оттолкнуло в сторону. Мирозофис пригнулся и попытался протаранить врага с другой стороны, пытаясь прорваться и сбежать. но не смог, и его тело упало. Даже падая, он старался уберечь меня. Я вижу выражение боли на лице Мирозофиса, который упал на бок. Когда я пытаюсь понять, что произошло, я увидел в его спине воткнутый кинжал. Бой между непонятными людьми в аллее продолжается. Найрия лежит там же, где и упала. Кругом кровь и ее пустые глаза. Можно сказать, что она уже мертва. Если так пойдет и дальше, то Мирозофис тоже не выживет. Я вытащила кинжал из его спины своими маленькими руками. Свежая кровь потекла из тела. Так он умрет. А если он умрет, то я следующая. И путь, чтобы это изменить, есть только один. Но если я сделаю это, то уже не смогу считаться человеком. Мало того, я не знаю, смогу ли я вообще это сделать. Я даже не знаю, можно ли это вообще осуществить в этом мире или нет. Я смотрю на Мирозофиса, который может умереть в любой момент. Я вижу в его глазах, как он проклинает свою беспомощность. «Госпожа, простите!» В его голосе появились хрипы. Я решилась. Я впилась своими клыками в шею умирающего человека.